и повалились в изнеможении на раскладушке. Утром явился Нарочный с письмом от Фона. «Мой добрый друг, я рад, что ты снова прибыл в Бафут. Я приветствую тебя. Когда отдохнешь после путешествия, приходи ко мне. Твой добрый друг Фон Бафута». Почти всю первую половину дня мы наводили порядок в своем зверинце. Чистили и кормили его обитателей, готовились к тому, чтобы должным образом устроить животных, кое могли поступить в ближайшие дни. Принимали также необходимые меры, чтобы Софи, возможно, скорее могла присоединиться к нам. Не менее важно было засвидетельствовать свое почтение хозяину. За нашим двором помещался осененный ветвистый гуавый дворик поменьше, где и располагался собственный дом Фона, уменьшенная копия рестхауза, где мы остановились. На верхней ступеньке крыльца стоял сам Фон Бафута, высокий, стройный мужчина, в отороченном синей вышивкой простом белом халате и с такого же цвета ермолкой на голове. По лицу его было видно, что он счастлив видеть Джерри. «Добро пожаловать! Добро пожаловать! Мой друг, ты приехал?» «Да, я снова в Бафуте. Как поживаешь, мой друг?» «Отлично! Отлично!» Он и впрямь выглядел отлично. Затем Джерри представил Фону меня, и, стоя рядом, мы, наверное, представляли забавное зрелище. Великан ростом около 2 метров возвышался над моими 1,5 метрами, и моя ручонка совершенно исчезла в его могучей пятерне. «Пойдем в дом», — сказал он, жестом предлагая следовать за ним. Мы очутились в приятном прохладном помещении, всю обстановку которого составляли леопардовые шкуры на полу и украшенные изумительной резьбой деревянные кушетки с горами подушек. Мы сели. Одна из жен Фона тотчас принесла поднос с неизбежной бутылкой виски и стаканом. Держа в руке стакан, наполненный до краев белой лошадью, Джерри осторожно заговорил об одном непростом деле. «Мой друг, я опасался снова приезжать в Бафут, потому что один человек говорил мне, будто ты сильно сердишься на меня из-за книги, где я рассказывал, как весело мы проводили время в прошлый раз. Мне говорили, что местные политические деятели сообщили Фону, будто я изобразил его бабником и пьянчушкой, Джеральд Даррелл». Фон был явно удивлен и недовольно осведомился. «Кто же это тебе говорил?» «Один европеец там, в Буза». «А, европеец!» Фон пожал плечами, удивляясь, как-то мы могли поверить словам какого-то белого. «Ложь это! Я никогда на тебя не сердился!» Он подлил нам виски и продолжал. «Эта книга, которую ты написал, она мне здорово понравилась. Через нее весь мир узнал мое имя. Всякие люди узнали его. Ты молодец. Когда я ездил в Нигерию навстречу королевы, там у всех европейцев была твоя книга, и они просили меня написать в ней мое имя». Его слова обрадовали нас с Джерри, потому что нам говорили, будто Фон воспринял написанное Дарреллом как страшное оскорбление. Не задерживаясь на этой теме, мы спросили Фона, как ему понравилась королева. «Очень даже понравилась. Отличная женщина!» — он рассмеялся. «Совсем, совсем маленькая, вроде тебя!» Он показал на меня, но ей пришлось там выдержать нагрузку. «Ва! Очень сильная женщина!» Мы поинтересовались, как ему понравилась Нигерия. «Не понравилось», — твердо сказал Фон. «Слишком жарко. Я весь обливался потом. А эта королева, ей хоть бы что, идет себе и совсем не потеет. Замечательная женщина». Он с явным удовольствием вспоминал свою поездку в Лагос и рассказал нам, как преподнес королеве резной бивень слона в дар от народа Камеруна. «Я подарил его от имени всех людей Камеруна. Королева села там на такое кресло, и я тихо так подошел к ней, чтобы вручить бивень. Она взяла его. А тут все европейцы стали говорить, что не годится показывать королеве свой зад, поэтому все только пятились». И я тоже стал пятиться. «Ва! А там ступеньки! Смекайте!» Я боялся упасть, но шел очень тихо и не упал. А Как мне страшно было!